Как пишет южнокорейская интернет-газета «Омайньюс», 4 октября южно-кюнсанская штаб-квартира Южнокорейского комитета за реализацию межкорейской декларации от 15 июня устроила крупный хор под девизом мира по случаю 9-летия опубликования межкорейской декларации от 4 октября. Между тем, представитель Национальной ассоциации корейцев США 4 октября распространил заявление: путем реализации декларации от 4 октября добьемся самостоятельного и мирного объединения.